5 утра всем туристам-страдальцам разрешили наконец-то разойтись по своим бунгало. У входа в каждое жилище поставили по солдату с автоматом. И Тути перевела запрет выходить на улицу без особого разрешения. «А душ?» — спросила Надка. «А еда?» — спросила Вера. «У нас же дети». «Еду разнесут», — ответила Тути грустно. «Воду тоже. Душ запрещен. Выходить из домиков запрещено. Общаться друг с другом запрещено. Мы — граждане иностранного государства. Мы требуем вызова консула для защиты наших интересов». Надка пробовала говорить грозно, но получалось у нее не очень. «Моя сестра — юрист, судья. Я знаю нормы международного права. В нашей стране нет представительства Российской Федерации», объяснила Тути грустно. «Ближайший консул находится в Эритрее, но я думаю, что никто здесь не согласится передать ему информацию о том, что тут с вами происходит». «Надя, спроси у нее, что нам делать?» потребовала Вера дрожащим голосом. «Боже мой, мы же с детьми». «Она говорит, что наши родственники в России должны начать бить тревогу. Другого пути нет», — перевела ответ Надя. «На этом им запретили общаться и проводили по их домикам. И если Вера, Гена, Петя и Паша были вчетвером, а Надя и Дима хотя бы вдвоем, то Надка осталась совсем одна». Решив, что сейчас все равно ничего толкового не придумает, она легла снова спать. Потому что из-за того, что их разбудили среди ночи, а может, из-за объема свалившейся на нее информации, голова у нее была тяжелая, практически чугунная. Правда, помня о том, как неуютно она чувствовала себя, оказавшись перед солдатами практически раздетой, перед тем, как лечь, Надка стащила с себя заляпанную кровью футболку, надела лифчик, джинсы и легкую рубашку, закрывающую плечи и руки. Вьетнамки вместе со всей остальной одеждой она убрала в чемодан, а на ноги натянула балетки, в которых можно было ходить, не боясь содрать ноги на камнях. Теперь она была полностью готова к любым неожиданностям. Проснулась Надка, когда солнце стояло уже высоко. На часах было 11 утра. Это по Москве. Значит, тут 9. Она достала телефон из заднего кармана брюк. Превратившись без связи в кусок металла, время он все-таки показывал исправно. Ну да, начало 10. Теперь понятно, от чего так хочется есть. Словно в ответ на ее мысли дверь бунгало распахнулась. Она теперь вообще не запиралась изнутри. Крючок ночью был вырван с мясом. В домик заглянул солдат, поставивший на порог поднос с завтраком. Никаких булочек, лепешек, мяса, сока и фруктов там не было и в помине, равно как и бутилированной воды. На подносе стояла миска с вареным бурым рисом и металлическая кружка с водой. «Всё. All inclusive», — пробормотала Надка с отвращением, которое относилось к самой себе. «Съездила в недорогой тур, называется. Повелась на заманчивое предложение. Вот уж отдохнешь на полную катушку. И сдачу сможешь себе оставить». Себя стало невыносимо жалко. А еще захотелось закрыть глаза, а потом открыть их и оказаться дома, вместе с Сенькой и Настей, рядом с верным Костей. И чтобы кот Венька что-нибудь разбил, а они опять ругали его за то, что он такой шкодный и неуклюжий. И в гости пришла сестра Лена с племянницей Санькой, и та тарахтела, рассказывая про свой дурацкий блог, а сестра ругала бы Надку за то, что та опять совершила какое-то безрассудство, и ее снова нужно вытаскивать из проблемной ситуации. Надка все бы сейчас отдала, чтобы рассудительная и мудрая Лена, судья Елена Сергеевна Кузнецова, сейчас оказалась рядом. Но нет, никого не было в тростниковом домике, кроме несчастной Надки, истерегущего ее за дверью солдата. Слеза полилась и капнула в миску с рисом. Нет, Так не годится. Нужно поесть». Она взяла ложку и начала без всякого аппетита глотать безвкусное разваренное месиво, в которое даже соли не положили. Тем не менее, подкрепиться стоило, поскольку что будет дальше, Надка даже приблизительно не представляла. Она доела рис, запила его водой, стараясь не думать о ее источнике, после чего открыла дверь и поставила поднос с посудой на порог. Солдат у входа было уже трое. При виде нее они осклабились, загоготали в голос, отпуская какие-то шуточки. Надка была уверена, что сальные. Внутри ее начал расти гнев, с которым она не могла справиться, хотя и понимала, что это недальновидно. «Что вы ржете?» — громко спросила она. «Я спрашиваю, что улыбишься, скотина?» Ее речи солдаты, разумеется, не понимали, но смысл сказанного, видимо, был понятен по интонации. Они мигом перестали улыбаться. Встали с корточек, втолкнули Надку внутрь бунгало и вошли следом. Один стал в дверях, полностью перегородив выход, а два других деловито вытащили Надкин чемодан, открыли молнию и начали копаться в нем. «Эй, вы что такое делаете?» — закричала Надка, но ее снова ткнули в грудь, отчего она отлетела в сторону кровати. Солдаты тем временем достали из разъявленного чемодана ее кружевные трусики, начали разглядывать их, растягивая на пальцах. Все это снова сопровождалось гомерическим хохотом. Вскочившая с кровати Надка вне себя накинулась на них, пытаясь отобрать свое нижнее белье. Она была им от силы по плечо, но от бессилия и душившей ее ярости она била в грудь здоровенных мужиков своими маленькими кулачками. Один из солдат поднял ее трусы над головой, размахивая ими словно флагом, а второй перехватил руки Надки повыше локтя, прижал к ее телу, оторвал ее от земли и потащил наружу. Стоящий в дверях их товарищ посторонился. Надка выкручивалась из рук, пиналась и кусалась, но силы были неравны. Вытащив ее на улицу, солдат что-то крикнул остальным, толпящимся чуть в стороне. Она видела, что один из них куда-то побежал. Взревел мотор, что-то затарахтело, и перед Надкой, которую по-прежнему держал на руках темнокожий здоровяк, остановилась какая-то машина. Подбежавшие солдаты открыли задние дверцы, и Надку с размаха бросили внутрь, захлопнув темницу снаружи. Снова взревел мотор, и машина куда-то поехала. Сквозь небольшое решетчатое окно внутрь машины поступало немного света. Надка села, едва удерживаясь, чтобы снова не упасть, потому что машину ужасно швыряло на отвратительной дороге. Внутри воняло, да так мерзко, что у Надки тошнота подкатывала к горлу. Она огляделась и убедилась, что находится в скотовозке. У противоположной стены лежала туша барана. Пол был весь измазан кровью и еще экскрементами животных. В углу валялось что-то очень похожее на кишки. Надка зажмурилась, чтобы не видеть, и стала дышать не носом, а ртом, опасаясь, что ее сейчас все-таки вырвет. Куда ее везут, она понятия не имела. Все ее вещи остались в бунгало. Лишь телефон, бесполезный, но все-таки кусочек прошлой жизни, лежал в кармане джинсов. И что толку, если он не работает? В дороге она провела около 3 часов. Дольше, чем заняла их поездка из аэропорта в отель. Но и машина все-таки была совсем другая. Надке даже не верилось, что та дорога была в ее жизни всего 2 суток назад. Тогда она ехала по ней туристкой, полное предвкушение предстоящего отдыха. А сейчас ее везли пленницей, лишённой связи с родными, не понимающей, сможет она еще когда-нибудь их увидеть или нет. Она даже приблизительно не представляла, куда именно ее везут. В рабство, в тюрьму, в суд. Плакать хотелось ужасно. Но Надка не позволяла себе раскисать. Еще чего не хватало, чтобы эти животные, позволяющие себе так обращаться с женщиной, решили, что запугали ее, взяли над ней верх. Ни за что они не увидят ни ее слез, ни ее страха. Бесконечные часы дороги, наконец, остались позади. Машина, перестав трястись на каждой кочке, остановилась. Лязгнула дверь. В скотовозку хлынул свет. И Надка даже зажмурилась поначалу. Таким ярким он ей показался после длительного пребывания в полутьме. Какой-то окрик, похожий на приказ, прозвучал на незнакомом языке. Но смысл его был ясен. Выходить. С трудом передвигая затекшие от долгого сидения на твердом полу ноги, Надка выбралась наружу и разогнулась, оглядываясь. Вдали виднелся купол христианского храма. Она уже видела его, когда они ехали в отель. Инганга сказал тогда, что это главный храм в Муамайнде. Значит, ее привезли в столицу. Уже хорошо. Отсюда будет выбраться проще, чем из какой-нибудь дыры. Конвоир, привезший ее, толкнул Надку в спину, заставляя идти в нужном ему направлении. Через 20 шагов они оказались у входа в каменное и довольно красивое здание, на котором на нескольких языках было написано какое-то слово. В частности, Надка разглядела французское слово «justice». Переводилось оно однозначно «суд». Итак, ее собираются судить. Интересно, за что? Конвоир завел ее внутрь. Что-то сказал сидящему на входе охраннику, который кивнул в сторону ведущей на второй этаж лестницы. Подталкиваемая в спину Надка поднялась наверх, прошла по узкому темному коридору и оказалась перед рядом железных клеток с толстыми прутьями. Внутри каждой клетки сидели какие-то люди, и в одну из них втолкнули Надку с отвратительным металлическим лязгом, заперев за ней дверь. Внутри клетки стоял деревянный топчан с тощим матрасом, застеленным какой-то дерюгой вместо простыни. Вторая такая же простыня лежала на краю, аккуратно сложенной. В изголовье валялась тонкая подушка. Кроме топчана, в камере была табуретка, на которой стояли металлическая миска с ложкой и кружка, а также жестяное ведро, видимо, предназначенное для оправления естественных надобностей, к счастью, отгороженное небольшой, но все же ширмой. Надка подумала, что лучше бы умерла, чем использовала ведро по назначению без нее. Ей очень хотелось пить, однако кружка была пуста. И никакой другой воды в клетке, то есть камере, не наблюдалось. «Эй!» – прокричала Надка в гулкую пустоту коридора. «Эй, кто-нибудь!» К ней подошел охранник. Какой-то другой, не тот, что встречал ее внизу. Хотя в этом Надка была совсем не уверена. Все местные казались ей на одно лицо. Что-то пролаял на непонятном языке. «Вода! Мне нужна вода!» — сказала Надка и потрясла пустой кружкой. «Уотер! У! Вассер!» На этом ее познания в иностранных языках заканчивались. Вместо ответа охранник куда-то ушел, и Надка совсем загрустила, вспоминая симптомы обезвоживания. Сильная жажда, да, это уже есть. Низкое количество мочи, это она пока проверить не может, но в туалет ей действительно не хочется. Переутомление и слабость. Последняя была налицо. Но вызвана она обезвоживанием или общим стрессом, сказать было трудно. При тяжелой форме обезвоживания начинается помрачение сознания. Пульс теряет наполнение и становится слабым, снижается давление и появляется цианоз, то есть посинение губ и лица. Какой у нее цвет лица, Надка не представляла, поскольку зеркала в ее камере, разумеется, не было. На всякий случай она посчитала себе пульс. Он был совершенно обычным. А наполненный он или нет, она не понимала. Для того, чтобы посчитать количество ударов сердца в минуту, она включила секундомер на телефоне, а закончив эту процедуру, вспомнила про камеру, включила фронтальную и с любопытством уставилась на свое отражение. Лицо было обычное, чуть бледное, а еще чумазое, поскольку не испачкаться в скотовозке было нереально. Никакого цианоза не наблюдалось, кажется. Она снова стала вспоминать, что знает о влиянии на организм нехватки воды. Кажется, болезненные расстройства начинаются при потере 1% от общего количества воды в организме, а смертельной является нехватка 20-25%. Наверное, до этого ей далеко. хотя Надка понятия не имела, от чего и как именно считать. Пока она размышляла над неведомыми ей материями, в коридоре появился охранник, следом за которым шла немолодая, довольно полная женщина. «Почему кричишь?» — спросила она у Надки на чистом русском языке. От неожиданности Надка чуть не села на попу. «Ой, вы говорите по-русски!» — обрадованно сказала она. «А то я совсем-совсем ничего не могу ни объяснить, ни спросить. А вы кто?» «Я помощник судьи. Меня зовут Сильвия. Была замужем за русским, поэтому выучила язык», — ответила женщина. «Помощник судьи? За что меня собираются судить? Я не сделала ничего плохого». «Вы обвиняетесь в нарушении границы, поскольку въехали в страну без разрешения новой действующей власти, а также в неуважении к представителям государства, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, злостном хулиганстве. Ваше дело через пару дней рассмотрит судья, а пока это не произойдет, вы будете находиться под арестом». «Несколько дней? Это сколько?» — спросила Надка против воли дрожащим голосом. «Сегодня 5 января. Слушание вашего дела назначено на 8. «Но меня же нельзя задержать без суда больше, чем на 48 часов», — возмутилась Надка. «Это противоречит нормам международного права». «У Народной Республики Манзания нет сертифицированных договоров по международному праву», — невозмутимо сказала женщина. «Наше революционное государство совсем молодое. Поэтому мы работаем по нашим внутренним документам, которые были приняты в Манзании 50 лет назад. Одно из новых правительств пыталось их отменить, но сейчас пришедшие к власти революционеры объявили эти законы действующими. Мы можем держать вас в камере до рассмотрения вашего дела на протяжении 2 месяцев». 2 месяца? Надка почувствовала, как глаза у нее наполняются слезами. Конечно, если она 12 января не вернется в Россию, то Костя и Лена будут ее искать, так что хватятся они гораздо раньше, чем через 2 месяца. Но легче от этой мысли не становилось. «Мне нужна вода», — сказала Надка. «Или в ваших традициях мучить арестованных жаждой?» «Воду приносят 3 раза в день. На завтрак, обед и ужин», — пояснила Сильвия. «Так как вас привезли после завтрака и до обеда, то я скажу, чтобы вам дали воды. Утром вам также будут давать кувшин воды для умывания. Пить я ее не советую. Можете получить расстройство желудка. Она именно для умывания». Послышался какой-то шум, разные голоса, среди которых Надкино ухо выловило знакомый, чуть визгливый голос Веры, матери 2 детей из Смоленска. «Это что же получается? Их тоже арестовали?» Через мгновение они появились в коридоре. Вера с мужем Геной и молодожены Надя с Димой. Мальчишек Пети и Паши с ними почему-то не было. «Эй, привет! Я тут!» — загласила Надка. «Ребята, ау!» «Не кричи», — осадила ее Сильвия. «Не добавляй себе проблем». «Ой, Наташа тоже тут», — заметила ее Надя. «Наташенька, это же ужас какой-то, что происходит». Сильвия куда-то ушла и вернулась, принеся бутылку воды, из которой наполнила кружки, стоящие во всех камерах. Надка наконец-то напилась и даже приободрилась чуток. С одной стороны, от того, что теперь ей не грозило умереть от обезвоживания, а с другой — от того, что теперь рядом с ней были хоть и случайные, но все же знакомые. Сильвия ушла, и товарищи, по несчастью, остались одни. Надка в одной камере, Надя и Дима в соседней, а Вера и Гена напротив. «А мальчишки где?» — спросила Надка встревоженно. «С кем вы их оставили?» Гена помрачнел еще больше, а Вера так и вовсе заплакала. «У них детей отобрали», — пояснила Надя. «По их законам детей в тюрьму нельзя. и если родителей арестовывают, то детей отправляют в местный детский дом. Это нам Тути объяснила, пока нас еще из отеля не увезли. А вас в чем обвиняют? Вам пояснили? Вы же, в отличие от меня, с солдатами не дрались. У нас провели обыск, нашли валюту, а это, по их законам, преступление. В страну нельзя чужие деньги вывозить, оказывается, а у нас с собой и доллары были, и рубли. На обратную дорогу, чтобы из Москвы до Нижнего добраться. В твоих вещах они, кстати, тоже рылись, и у тебя тоже валюта оказалась. Да, значит, еще одну статью припишут, мрачно проговорила Надка. Но мое положение по сравнению с вашим просто замечательное. У меня хотя бы дети дома, в безопасности. Если бы у меня сейчас еще детей отобрали и в неизвестном направлении увезли в какой-то африканский детский дом, я бы точно с ума сошла. Она представила, как сейчас расстраивалась бы Настюшка, только несколько месяцев назад увезенная из детского дома в дружную и любящую семью, и содрогнулась. Нет, никогда в жизни она не повезет своих детей в какую угодно страну, заранее не изучив, каким боком это может выйти. Да и сама больше никогда-никогда не вляпается в подобную историю, каким бы заманчивым ни казалось туристическое предложение. Если, конечно, у нее будет шанс выпутаться из этого путешествия целой и невредимой. Конечно, Петя и Павлик шебутные и хулиганистые, и не такие маленькие, как Настя. 14 и 10 – это не 3. Но Надка представляла Сеньку, которому вскоре должно было исполниться 10, и сердце у нее заходилось от жалости к пацанам, оставшимся без родителей в чужой стране. Она представляла, каково приходится Вере, и эту крикливую, не очень приятную в общении женщину ей становилось жалко тоже. Принесли обед. В миску навалили кукурузной каши с каким-то мясом, воняющим козлятиной. Снова наполнили кружку водой. Съев свою порцию, Надка почувствовала, что впадает в какой-то странный транс, словно в еду было подсыпано снотворное. На заплетающихся ногах она добралась до топчана, легла на него, накрылась второй простынёй и уснула.